Глава 11. На промысел выходили с Семеном рано утром. Уже лежал снег, река покрылась уже довольно прочным льдом. Позади оставались суетные дни подготовки к выходу, оформление документов и хлопоты по дому. Я ушел в отпуск в депо и заключил с охотхозяйством сезонный договор, получил свой план-наряд. Познакомился с участковым Толиком. Андрюха затащил его попариться у меня в бане, там знакомство и состоялось. Совсем еще пацан, он был новичком в Каменногорске и Приречном и рад новому знакомству. Загружены и мы, и собаки были под завязку, а идти до первого балагана Семена нам предстояло 3 дня. Все-таки почти 70 километров. Батон поначалу пытался филонить и не понимал, почему он должен тащить тяжелые сани. Но, получив несколько раз хорошую трёпку от вожака собачьей упряжки пирата и по паре раз от нас с Семёном, успокоился и, обиженно поглядывая на меня, включился в работу. Переправиться через реку и перетащить вещи на ее крутой противоположный поселку берег нам помогли несколько мужиков из охотничьей артели. Дальше наш путь пролегал уже по тайге, и надеяться мы могли только на себя. Начало путешествия мне показалось легкой прогулкой. Упряжкой правил Семен, успевая, казалось, везде. Он прокладывал дорогу, направлял собак, успевал заметить впереди препятствия и составить обходной маршрут. А еще он успевал пояснять мне свои действия и говорил, что делать, когда нужно было в чем-то ему помочь. Мы весело болтали, настроение было просто отличное. В обед я уже не чувствовал ног и изрядно устал. Так долго на лыжах, да еще и без привычных мне палок, я не ходил. Желая не задерживать Семена, я старался как мог, но все равно начал отставать. «Ничего, на лыжах по тайге ходить привычка нужна, втянешься. Я-то вот с мальства с отцом по тайге бегаю. Так ты на меня не равняйся. Мы специально на пару дней пораньше вышли. До балагана я один обычно за 1,5 дня добегаю. И собакам надо в работу включиться. Тем более твой батон в упряжке первый раз», — успокаивал меня Семен, но темп не сбавлял. «Через час передохнем». На ночном привале, который мы устроили на берегу небольшого ручья, и я, и батон выглядели не лучшим образом. Сил хватило только на то, чтобы помочь Семену собрать дровишки для костра. Готовил ужин и разбивал лагерь он уже сам. Я порывался помочь, но был усажен с Семеном возле костра с важным поручением — подбрасывать потихоньку полежки в огонь. Семен, казалось, не устал совсем. Я уже вымотался просто в край. Ноги гудели и были словно чугунные. Наблюдая, как Семен шустро устраивает лагерь, я пытался запомнить все его действия. «Сегодня мало прошли, вышли поздно. Да и привыкали пока. Ничего, завтра-послезавтра наверстаем. Ты ноги-то повыше закинь на рюкзак, Кирюха, быстрее отойдут». «Ни хрена себе мало. 30 км отмотали, не меньше». «А чего не все 40? Всего-то около 20 прошли», — усмехнулся Семен. «Ты вот если заметил, мы по зарубкам идем. Видишь? Косой крест срублен. Это пока участок Пал Палыча, председателя нашего, его метка. Он самый ближний к поселку. Да ему и положено. Дальше участок Ваньки Конева пойдет. Нам его наискость пересечь надо. У него буквой Т метки рублены. Потом уже мой начнется». «Ты мне про метки не рассказывал. У всех свои?» «Ну да. У меня, например, 2 параллельные зарубки. Забыл тебе рассказать, извини. Вот как раз по меткам и можно определить, где чей участок. И примерно сориентироваться, где ты, сколько от поселка километров, сколько до твоего участка. Ты, когда в балага не будем, возьми карту у меня и перерисуй. Там все участки отмечены. На карте как раз и записано, у кого какая метка. А сейчас ложись спать. Завтра нам еще 2 речки форсировать надо будет. Встанем затемно». «Ночью дежурить не будем?» «Не, зачем? Собаки есть. Поднимут, если что». «Ты ружье свое расчехли на всякий случай. Тут и правда иногда на медведей или волков наткнуться можно. Я сегодня следы медведя видел, довольно свежие. Хоть сейчас они сытые уже, вряд ли на дым от костра выйдут». Если бы не Семен, я бы заблудился уже в первый день путешествия. Переоценил себя. «Как же? Офицер на военной кафедре военную топографию сдал на отлично. Реальность же такова, что никогда в жизни мне по карте ходить не доводилось. даже отслужив 3 года в армии. Всегда нас кто-то вел и показывал место размещения для эвакуации техники. Потом появились GPS и ГЛОНАСС. Тайга оказалась одинаковой почти на всем протяжении пути. Редкие реки, ручьи и овраги могли бы, наверное, помочь сориентироваться, но при взгляде на карту я понимал, что место все же и не найду. Уж больно много этих небольших речушек было на ней обозначено. Семён же шел уверенно и ни разу на карту не взглянул. Возможно, ему помогали ориентироваться метки на стволах деревьев, которые я тоже начал замечать на 2-й день пути. Возможно, он уже столько раз ходил здесь, что просто выучил дорогу. Я старался запомнить ориентиры. Не дай бог, что случится, и мне придется возвращаться самому. Места, конечно, красивые. Огромные деревья, нетронутые наст снега. Казалось, что цивилизации рядом и нет вовсе. Сразу вспоминались рассказы Владимира Клавдиевича Арсеньева. Очень красиво. Но мне было не до любования красотой. На 2-й день идти было только сложнее. Болели, кажется, все мышцы в теле. А Семён только увеличивал темп, стараясь нагнать какой-то свой график. Рюкзак, казалось, увеличился в весе вдвое. Батон выглядел не лучше меня. Не привыкший к тяжелой работе, молодой пес уныло и обреченно тянул тяжелые сани, изредка бросая на меня умоляющий взгляд. Помочь я ему, конечно, ничем не мог, самому бы дойти. Семён подбадривал меня как мог. Показывал какие-то следы, интересные, по его мнению, места. Моя же голова информацию воспринимала плохо. Я сосредоточился на дороге, стараясь запомнить пройденные места и просто не свалиться. Но все когда-то заканчивается. Закончилось и наше тяжелое путешествие. После обеда 3-го дня, по словам Семёна, мы вышли на его участок и свернули на один из путиков. Дальше шли уже гораздо медленнее, останавливаясь возле каждого самолова. Семён решил по пути зарядить часть ловушек. «К темноте дойдем, тут всего 15 самоловов до первого балагана. Сразу их зарядим, раз мимо идем». Из 15 обозначенных Семёном самоловов, 5 были стационарными и представляли из себя плашки. Ими ловят белок, куниц, соболей, колонков и других мелких пушных зверей. Сделаны они были из тяжелого, расколотого надвое бревна, длиной около 1 метра и толщиной примерно 30 сантиметров. Самоловы стоят на подмостках, а на верхнюю кроющую плаху был добавлен гнет. 2 бревна, положенные сверху крест-накрест. Насторожкой служит узкая, длинная на всю длину доски планка с зарубкой на свободном конце. Она удерживает сторожок у приведенного в действие самолова. Расчистив от снега и зарядив плашку, мы двигались дальше, потратив на каждый деревянный капкан от силы 2 минуты. Расположены они были неравномерно, только в самых удобных местах. Иногда совсем недалеко друг от друга, а иногда на значительном удалении. Со слов Семёна, летом он периодически оставлял приманку возле ловушек, чтобы зверь привык искать себе пищу именно здесь. Остальные 10 капканов нам предстояло поставить на берегу и возле небольшой таежной реки, и везли мы их с собой. Капканы предназначались для ловли норки, обычный заводской рамочный капкан номер 2. С ними мы провозились дольше. Капкан нужно защитить от осадков, особенно осенью, поскольку попавшие на настораживающий механизм вода или мокрый снег могут приморозить детали друг к другу, и самолов не сработает. А чтобы дуги капкана не примерзли к земле, под них подкладывают веточки, стебли сухой травы, мох. По словам Семёна, мох лучше всего, так как, будучи даже мокрым, он никогда плотно не смерзается. Им же и маскировали самолов, хотя это делать вовсе не обязательно, поскольку капкана норка не боится. Найти место обитания норок совсем несложно по их следам. Берег реки и лед были ими просто усеяны. Крепили капканы стальным тросиком, к чему придется, корягам, сучьям, кольям, стволам тонких деревьев. Ловко устанавливая ловушки, Семён давал пояснение каждому своему действию. «Запоминай, Кирюха, тут все просто. Норка, она, конечно, все жрет, но возле реки лучше ставить приманку из потрохов или мяса птицы. Рыбу, конечно, тоже можно, но ей она и так часто питается, поэтому птица работает лучше. А еще вокруг перья и пух раскидываю, для запаха. «Чем ты руки обработал перед тем, как капкан ставить?» Задал я вопрос, так как руки Семёна были в каком-то жиру. «Вазелином мажешь, чтобы не обветрились?» «Правильный вопрос, Кирюха», — развеселился Семён. «Только это не вазелин, а рыбий жир, чтобы запаха своего не оставить. Попозже, через пару недель, пробьем лунки во льду, для приманки сеть поставим и возле лунок еще капканы насторожим», — продолжал Семён. «У меня на участке еще речка есть и пара ручьев. Все примерно так же делать будем. Так что смотри и на ус мотай. Потом разделимся. Вместе все время ходить не будем». «Только ловить станем или стрелять тоже?» «Ловушки насторожим и на понягу пойдем. Приманка пока у нас есть. Надо несколько медведей сдать. Может, волки на приманку выйдут. Их тоже стреляем. А специально на пушного зверя я обычно не охочусь осенью, и когда по путику иду, так, если попадется только. Обычно, когда день более-менее свободный выпадает, тогда тропить выхожу. Да и то, если погода хорошая. Ты зимой всегда с собой мелкашку бери. Сейчас лучше по путику походить и только с ружьем. На медведя можно наткнуться. Он только в ноябре в берлогу ляжет. А если зимой на тебя волк выйдет, может, лучше и ружье, и мелкашку брать? Ну, можно и так, только зимой волку легче кабана, косулю или лося завалить. Снег глубокий, вряд ли он на охотника выйдет, умный зверь. Только если совсем оголодает. Он лучше твои приманки подъест, да и собака у тебя всегда волка почует. Понял, спасибо за науку. А вот скажи, Сёма, как вот тут не заблудиться? Уже третий день, понять не могу, как ты здесь ориентируешься? Так я тут вырос. А свой участок и дорогу к нему и ночью найду. Это тебе с непривычки все одинаковым кажется, присмотришься еще. И запомни главное. Если заблудишься, ищи любую реку. По течению иди. Они все в наше основное русло впадают. Ну или в болото. Только вдоль болота можно тоже пройти, и к нашей речке все равно выйдешь. Тут рек много, даже тупой не заблудится. Вот эта речка как раз в болото упирается. За установкой капканов и разговорами путь потянулся легче, и к сумеркам мы вышли на небольшую поляну, где стоял балаган Семёна. Маленький сруб, скрытый дерном крышей, небольшой тамбур перед дверью, собранный из жердей навес, под которым сложены дрова. Почуяв запах жилья, собаки Семёна пошли бодрее. Приободрился и совсем было приунывший Батон. Внутри избушка представляла собой небольшую комнату с низким потолком. Самодельная буржуйка, сделанная из бочки, нары, рукомойник с ведром и небольшой стол. Окошко одно и совсем маленькое. Наверное, чтобы медведь не смог залезть. Затопив печь, поужинав и покормив собак, мы почти сразу легли спать. Под ночевку собак отводился тамбур. Непростые и веселые времена им предстоят. Питаться наши четвероногие друзья будут в основном тушками пойманных зверьков и рыбой. Следующий день отводился на обустройство. Мы распаковывали вещи, обхаживали избушку и просто отдыхали. Пока Семён занимался хозяйственными делами, я перерисовывал карту. В первый и в последний раз за сезон нам можно было отметить начало охоты. Потом сухой закон, надо работать. Батон, отошедший от похода, вместе со своим молодым коллегой и безумным взглядом рыскал по поляне и не знал, куда себя деть. Пират спокойно отдыхал, время от времени подходя к Семёну выпрашивать подачку. Вечером был праздничный ужин. На столе шулюм из захваченного с собой гуся, соленые огурчики с капустой и сало. Семён, разлив по первой, предложил тост. «Ну, давай, Кирюха, за тебя, за твой первый сезон». Мы намахнули по 100 грамм и принялись за еду. «Так, говоришь, возле болота ни у кого участков нету?» — спросил я у Семёна. «За болотом нету, далеко идти, а возле болота все занято. Я вот карту перерисовывал сегодня, не заметил, чтобы там занято было, на карте не отмечено. Там, брат, часть какая-то стоит, военная, дороги нет туда, на вертолетах летают. Чего-то там секретное вроде. Раньше была дорога. По краю болота гать настелена, зэки еще после войны строили. Только с тех пор забросили ее, уже не пройти, даже зимой». «Опа! «Отчего ты про нее не рассказывал?» «Ну а чего рассказывать? Тут вообще в округе военных объектов много. И зон много. Лес заготавливают. Но это, конечно, больше на нашем берегу реки, со стороны Каменногорска. А там, возле болота, делать нечего. Только разве что норку ловить. Ни соболя, ни куницы там нету». «А если вот по этой реке идти, я по карте посмотрел, то сколько до болота выходит?» «Ну, дней 5 ходу, если по тайге. По реке в 4 можно уложиться. А тебе зачем?» «Хочу в конце отпуска своего за болото сходить. Посмотреть, может, там участок себе в следующий год обустроить». «Ну ты даешь! Это только до болота 4 дня ходу отсюда. А потом вдоль берега болота столько же. 8 дней пути. Нахрена так далеко? Ближе подыщем тебе участок». «Есть у меня мысли, как туда быстрее добраться можно. Хочу все же на разведку сходить». «Давай сначала план наряд выполнишь, а потом думай уже. Я вообще хотел с тобой, когда назад пойдем, шкурки отправить. Все мне легче потом будет. Я в конце прошлой зимы с рукой своей очень сильную бригаду подвел. Попортилась часть шкурок-то, пока я в больнице лежал. И план едва смог сдать. Мужики, конечно, с понятием выручили, за меня сдали. Надо теперь должок вернуть». «Ну, давай я верну сюда потом». «Несерьезно. 8 дней туда, 8 обратно, потом от меня еще 2 дня до поселка. Смысла тебе нет возвращаться. Вдоль берега пройдешь, на пару дней быстрее к Приреченскому выйдешь. Ладно. Действительно, надо тебе свой участок зимой подыскать. Забыл, дурная голова. Ты же в январе должен на работу выйти. Только не забудь. Ты должен сдать шкурки не позднее 1 месяца с окончания сезона и закрытия план наряда. Я помню, в договоре написано. Ладно, потом все подробно обсудим, времени еще вагон. Может, посоветуешь еще чего? И то верно. Давай, еще по одной. Вечер прошел тепло и душевно. Треск дров в печке, хорошая компания и, главное, тишина. Мы ограничились одной бутылкой. Завтра начинается охота.